Кира никак не была связана с братьями, ни деловыми, ни личными отношениями, поэтому ее смерть выглядит случайной и нелогичной. Или здесь действует маньяк-убийца, или чтобы доехать сюда из Стамбула. Подарите мне этот час, комиссар. «Вы просите меня так, словно я женщина», — проворчал комиссар. «Ну хорошо, делайте, что хотите. Хуже, чем сейчас, уже ничего не может случиться. Но предупреждаю, пятеро оставшихся в живых будут все время у меня перед глазами, иначе я не смогу спокойно ждать». «Конечно», — согласился Дронго. «Вы сядьте и смотрите, а я постараюсь восстановить картину происшедшего. У меня есть на этот счет смутные подозрения». «Как хотите», — равнодушно усталым голосом согласился комиссар. «Мне уже ничего не поможет. А может, мы действительно найдем этого чудовищного убийцу? Моя репутация окончательно уничтожена. Три убийства подряд — это слишком много. Курорт можно закрывать, сюда больше никто и никогда не приедет». «Садитесь, комиссар», — видя его состояние, показал Дронго на диван, «и потерпите всего один час. Если хотите, я вам что-нибудь налью». «Только не отравленной виски», — пробормотал комиссар. «Бутылка не отравлена», — возразил Дронго. «Я тоже пил этот виски и, как видите, до сих пор жив. Скажите только вашим людям, чтобы нам не мешали. А еще лучше, если мы перейдем на мою виллу. Она такая же, как эта, и там нас ничто не будет отвлекать. Пока ваши помощники будут осматривать тело, пока приедут криминалисты, у нас будет время». «Идемте», — махнул рукой комиссар. «Я уже на все согласен». Он достал сигарету и вышел, уже не глядя на мертвое тело. Дронго повернулся к Инне и Юлии. «Идемте на мою виллу. Здесь нам нельзя оставаться». Юлино лицо уже было пепельно-серого цвета. У нее с трудом шевелились губы. Инна стояла, не шевелясь, и лишь голос Дронго вывел ее из оцепенения. Олег Молчанов повернулся и посмотрел на Дронго. «Но почему? Почему?» — спросил он. На глазах у него были слезы. «Идемте, Олег», — сказал Дронго. «Мы обязаны выяснить, почему это произошло». Он прошел в спальню, где Рауф успокаивал Свету. «Идемте с нами», — предложил Дронго. «Я никуда не пойду», — закричала Света. «Никуда не пойду». «Успокойся», — попытался удержать ее Рауф. «Я никуда не пойду. Я не хочу никуда уходить. Нас все равно всех убьют. Всех нас убьют. Давайте все-таки уйдем отсюда», — снова предложил Дронго, первым выходя из комнаты. Через 20 минут все собрались на вилле Дронго. Комиссар сидел на диване, глядя на всех пятерых с плохо скрываемой ненавистью. Его помощник опустился на стул рядом с дверью, словно опасаясь, что кто-то может убежать. «Я понимаю, что вам трудно», — сказал Дронго. «Понимаю, что третье убийство подряд подействовало на всех таким образом. Но давайте соберемся, как-то успокоимся и, наконец, поймем, что происходит». Все молча смотрели на него. «Начнем с того момента, когда я вошел», — предложил Дронго. «Пусть каждый из вас встанет там, где он стоял. Олег, вы, по-моему, стояли вон там. А вы, Инна, сидели на диване. Сядьте рядом с комиссаром. Не волнуйтесь». «Вы сказали, — спросил вдруг Рауф, — три убийства. Это значит, что Юра все-таки умер?» «Это ничего не значит», — быстро ответил Дронго, решив не нагнетать ситуацию. «Просто я имел в виду, что убийца, покушавшийся на Юрия Кошелева, считал, что убил и его». Рауф кивнул и не стал больше задавать вопросов. «Кто разливал виски?» — спросил Дронго. «Кира сама», — уверенно ответила Инна. «Я сидела рядом со столиком и даже чуть отодвинулась, чтобы она могла разлить виски по всем стаканам». «Кто-нибудь подходил к стаканам?» — спросил Дронго. «Нет», — ответила Инна. «Каждый взял свой стакан, и мы выпили. Все было нормально». «Потом мы увидели салют», — вспомнил Олег. «И все вышли на балкон». «Верно», — кивнула Инна. «Мы все вышли на балкон, но первой вернулась Кира». «Я как раз в этот момент разговаривала с вами», — показала она на Дронго, «а потом отошла от вас и прошла в гостиную, и даже чуть толкнула вас, когда споткнулась на пороге». «Этого я не заметил», — улыбнулся Дронго и повернулся к столу. «Получается, что первой к столу снова подошла Кира. И она же последней вышла на балкон. Я это четко помню. Предпоследней была Юлия, а последней — Кира». «Получается, что она сама себе положила яд», — недоверчиво сказал Молчанов. «Но это же глупо». «Подождите», — перебил его Дронго. «Инна, что было потом? Вы меня толкнули и подошли к столу. Дальше?» «Я села на диван и поправила обувь. Потом подвинула к себе столик». «Да», — сказала Юлия. «Я как раз ей помогла». «Покажите, как вы это сделали?» — внезапно попросил Дронго. Юля подошла к столику и подняла его. Он был достаточно тяжелый, и она не подвинула, а сдвинула угол столика, переставляя его к Инне. «Вот так?» — сказала она, взглянув на Дронго. «А вы достаточно сильная», — кивнул он. «Я раньше занималась спортом, спортивной гимнастикой, но растянула себе мышцу ноги», — пояснила Юлия. «У Киры были личные вещи?» — обратился Дронго к коллегу. «Конечно», — ответил тот. «У нее было два чемодана». «Попросите вашего помощника принести оба чемодана погибшей сюда», — попросил Дронго комиссара. Тот кивнул, разрешая помощнику выйти. Фикрет Явуз видел, как распоряжается Дронго, как расставляет людей, как пытается докопаться до истины, и обреченно думал, что это его последний шанс. Помощник вышел за дверь, а уставший Дронго прошел к столу, усаживаясь на стул. «Ну, кажется, все понятно», — устало сказал он по-турецки. «Что вам понятно?» — спросил комиссар. «Подождем чемоданы», — попросил Дронго. Через несколько минут помощник принес чемоданы погибшей. «Вы разрешите их осмотреть?» — спросил Дронго у Олега Молчанова. «Если это вам поможет», — раздраженно ответил тот. «Осмотрите ее чемоданы», — попросил Дронго помощника комиссара. «Что мне следует искать?» — спросил помощник. «Деньги. Две пачки денег», — сказал Дронго. Затянувшееся молчание, пока помощник относил чемоданы в спальню и там их обыскивал, прервал Рауф. «Какие деньги вы ищете?» «Английские», — пояснил Дронго. «Две пачки по 10 000 фунтов стерлингов». Снова наступило молчание. Помощник вернулся через 10 минут. «Там нет денег», — объявил он. Комиссар подумал, что он все-таки напрасно доверился этому болтуну. Возможно, если бы он сам проводил расследование, без помощи этого типа все кончилось бы лучше. Может быть, действительно нужно было вызвать турецкого переводчика? Или этот человек просто вводит его за нос? А может... Комиссар вздрогнул от страха. Может... Этот человек сам является пособником неуловимого убийцы, и теперь они вдвоем просто дурачат всех сидящих в этой комнате. Фикрет Явуз уже хотел вмешаться и открыл был рот, чтобы сказать что-нибудь резкое, и вдруг увидел лицо своего переводчика. Дронго, похоже, обрадовало сообщение помощника комиссара. «Правильно», — сказал он. «А теперь принесите вещи вот этой женщины». И он показал на вздрогнувшую Юлию. «Мои?» — изумилась она. «Но почему мои?» «Поверните столик еще раз», — посоветовал Дронго. «Ваш стакан оказался в другой стороне, а ее как раз там, где стоял ваш. Вот видите, если бы она случайно не разбила стаканы, все было бы ясно. Ваши стаканы по роковой случайности оказались подменены. Вы взяли стакан Инны, она взяла стакан Киры, а Кира взяла ваш стакан. Вот таким образом, вы видите, показал он на столик. Ведь стаканы мужчин стояли несколько в стороне. А Света поставила свой стакан на подставку рядом с телевизором. Это я точно помню. Ничего не понимаю, растерянно сказала Юлия. Сейчас поймете. Пусть принесут ваши вещи. Помощник появился на этот раз быстрее. Чемоданы за ним вез на тележке представитель отеля. Среди ваших вещей должны быть деньги. Поищите их сами, предложил Дронго. Юля оглянулась на своих подруг и подошла к сумке, долго возилась там и затем перешла к чемодану. «Что вы устраиваете здесь цирк?» — не выдержал Олег. «Заставляете нас искать эти чертовы деньги!» «Вот они!» Юлия достала деньги из своего чемодана. Руки ее дрожали. Она бросила пачки на стол и сильно закусила губу. Комиссар вскочил. Он понял, случилось нечто невероятное. «Вы объясните мне, наконец, что здесь происходит?» — спросил он у Дронго. «Ваше расследование закончено, комиссар», — сказал Дронго. «Теперь все ясно». Глава 18. Они сидели в гостиной и недоуменно смотрели на Дронго. Поняв, что нужно объясниться, он попросил комиссара по-турецки: «Разрешите, сначала я изложу им свою версию и посмотрю на их реакцию, а потом повторю ее вам». «Да, конечно», — разрешил комиссар, снова усаживаясь на диван и доставая сигарет. «Только не очень долго, иначе я умру от нетерпения», — предупредил он. «Вы не хотите объяснить нам свои поступки?» — спросил Молчанов. — Хочу. Как раз и собираюсь это сделать, — подтвердил Дронго. Все дело в том, что я с самого начала подозревал одного из троих, не имеющих твердого алиби. Это были Рауф, Инна и Кира. Но Рауф имел относительное алиби, так как выяснилось, что он все-таки прошел во французский ресторан, где и остался вместе со Светой. Инна оказалась на задней дорожке рядом с Юрием, и я невольно оказался свидетелем их разговора. Но алиби не было у Киры. Со своего места я видел купающихся Юрия, Свету, Олега и сидевшую у бассейна Юлию, но не видел Киру. Когда он произнес эти слова, Юлия вздрогнула. И самое важное, что Киру вообще никто не видел, так как она в это время находилась в сауне. Но из сауны можно было незаметно выйти и подняться наверх, переодевшись прямо в женском отделении. На следующий день старуха-уборщица пожаловалась мне, что там намокло все белье и полотенце. Я сразу обратил внимание на ее слова. Очевидно, в корзину со свежим бельем Кира засунула свой мокрый купальник, чтобы, вернувшись, снова переодеться. Получалось, что у нее есть алиби. Она поднялась наверх, ударила ножом Виктора и тем же путем вернулась обратно, либо через кафетерий, либо через детскую комнату. А потом, натянув на себя мокрый купальник, вышла из сауны и позвала Юлию к себе. Этот момент я видел. Все посмотрели на Юлию, и было заметно, как она волнуется. У нее дрожала нижняя губа. Второе убийство было продумано еще лучше, чем первое. Юрий подошел к Кире и потребовал ключи от ее номера. К тому времени в убийстве своего брата он подозревал именно ее. Олег, сидевший рядом за столом, даже не понял, почему Юрий просил ключи именно от их номера. Но это сразу поняла Кира. И когда Юрий, взяв ключи, пошел к ним в номер, где в этот момент находились деньги, взятые у Виктора, она бросилась следом. Олег, конечно, нас обманул, когда сказал, что они сидели в ресторане. Я потом расспросил официантов. Оказалось, что ваша спутница, Олег, проходила вглубь зала, откуда, очевидно, через холл, и пробралась к своему номеру. Возможно, Юрий искал не деньги, а свое оружие, которое Кира к тому времени похитила. Она вошла в комнату, выстрелила в Юрия и затем оттащила его на балкон, после чего решила подняться наверх и выбросить пистолет оттуда. Раньше я думал, что пистолет выстрелил случайно, но теперь понимаю, что ничего случайного не было. Она преднамеренно выстрелила в воздух и бросила пистолет вниз, чтобы все полагали, что выстрел раздался именно оттуда. Пока мы бежали к ее номеру на нижнем этаже, она через верхний этаж вернулась в ресторан и присоединилась к вам, Олег. Какая несусветная чушь! Снова не выдержал Молчанов. Остальные молчали. Почему чушь? Спросил Дронго. Ведь в случае смерти братьев именно вы, ее будущий муж, становились во главе компании. А она понимала, какие это большие деньги. А эти деньги она взяла не для того, чтобы ими воспользоваться. Охотно верю, что вы могли ее нормально обеспечивать. Но потеря этих денег означала грабеж, видимость которого она хотела создать. Однако она допустила маленькую оплошность. Кроме вас, никто не знал об их получении, тем более о точной сумме. Могла знать только она и погибший Виктор, которому вы их привезли. Поэтому она, забрав их, невольно себя выдала. «Но зачем она себя убила?» — спросил Молчанов. Она не хотела себя убивать. Но, узнав, что Юрий тяжело ранен, поняла, что может быть опознана. И тогда она принимает еще одно решение. Подкладывает деньги в чемодан Юлии и решает ее убрать, чтобы в нужный момент все свалить на эту женщину, которая якобы забрала деньги. Она рассуждает правильно. Если Юрий умрет, то все решат, что его убийцей была Юлия. Если не умрет и придет в себя, то погибшая подруга окажется идеальным громоотводом для того, чтобы хоть как-то избежать наказания. А может, она просто хотела убрать Юлию, которая могла видеть, как она выходила из сауны. Но в решающий момент все испортили Инна и Юлия, которые передвинули столик, а вместе с ним и стакан с ядом в другую сторону. И стакан, предназначенный Юлии, достался самой Кире. Может, в этом для нее и было нечто роковое. Все посмотрели на Юлию. Она пыталась что-то сказать, даже открыла рот, но внезапно рухнула на пол, потеряв сознание. «У нее шок!» — вскочила со своего места Света. «Быстро, холодной воды! Быстрее, ребята!» Юлию перенесли в спальню, и обе женщины, Инна и Света, стали суетиться вокруг нее. «Нет», — твердил Молчанов, — «этого не может быть». «Нет», — упрямо говорил он, — «она не могла убить Виктора». Дронго подошел к комиссару, сел рядом, закрыл глаза. «Теперь я готов ответить на ваши вопросы, комиссар», — сказал он, обращаясь к Фикрету Явузу. «Что вы им сказали?» — спросил комиссар. — Она, кажется, потеряла сознание. Я рассказал им, как были продуманы и осуществлены оба преступления, — ответил Дронго. — Вы хотите сказать три преступления? — уточнил комиссар. — Нет, я сказал правильно, — упрямо возразил Дронго. — Именно два убийства было совершено на вашем курорте. Третье было самоубийство. Или несчастный случай. Это смотря по тому, как вы захотите его изобразить. «Я ничего не хочу изображать», — нервно дернулся комиссар. «Мне нужна только истина». Дронго стал неторопливо рассказывать во второй раз, отвечая на вопросы комиссара. Когда он кончил, комиссар снова достал сигарету, постучал ею по руке и, подумав немного, все-таки поднес ко рту. «Вы хороший специалист», — сказал он с восхищением. «И хорошо, что оказались в такой момент на нашем курорте». «Спасибо». Негромко и невесело ответил Дронго. «Я, честно говоря, думал, что здесь немного отдохну. Но ничего не получилось». «Вы очень мне помогли», — с чувством сказал комиссар. «Если хотите, я попрошу отправить в вашу страну нашу официальную благодарность». «Не хочу», — — отказался Дронго. «И вообще, чем меньше обо мне будут говорить, тем лучше. Расследование вели вы, комиссар, и вся заслуга принадлежит целиком вам одному». Комиссар подозрительно посмотрел на него. «Кажется, я начинаю понимать, почему вы не хотите нашего письма», — задумчиво сказал он. «Вы очень забавный человек. Я не знаю, как вас зовут и соответствует ли ваше имя тому, которое есть у вас в паспорте. Но в любом случае я благодарю Аллаха, что Он послал мне вас». В гостиную вошли несколько человек. Это были представители следственной бригады из Стамбула. «Что здесь произошло?» — спросил один из них. «Нам приказали срочно приехать в Селиври. Говорят, у вас куча убитых, появились неопознанные террористы». «Уже все в порядке, господа», — сказал, тяжело поднимаясь со своего места, Фикрет Явуз. «Мы сами разобрались с этими преступлениями. Это было очень сложно, но нам удалось вычислить убийцу и найти разгадку этих тяжких преступлений». «Вы уже завершили расследование?» — удивленно спросил один из приехавших. «И даже нашли убийцу», — сказал комиссар. «Спасибо, господа, за вашу готовность оказать помощь нашему маленькому городу. Но, как видите, нам удалось справиться без вашей помощи. Можете возвращаться в Стамбул, расследование закончено». «Но нам позвонили из Анкары», — попытался отстоять свои позиции все тот же настойчивый полицейский чиновник. «Они ошиблись», — победно сказал комиссар. «Они просто ошиблись». В комнату начали просачиваться журналисты. Полицейские пытались их задержать. Комиссар покачал головой. «Хорошо, что они успели все расследовать до того, как об этом узнали дотошные корреспонденты». «Скажите, чем закончилось расследование убийства на курорте Селиври?» — крикнул один из журналистов. «Мы сумели найти убийцу», — ответил комиссар. «По-моему, это самое важное». Он оглянулся на Дронго, но его уже рядом не было. Дронго уже спустился вниз, чтобы незаметно удалиться. На главной дорожке стоял Молчанов. Он подошел к Дронго. «Думаете, что все кончено?» — спросил он Дронго. «Считаете себя победителем?» «Нет», — искренне ответил Дронго. «Совсем не считаю». Через два дня все члены российской группы стояли в международном аэропорту Стамбула имени Кемаля Ататюрка. В зале царила привычная суета. Все куда-то спешили, толкались, опаздывали. Здесь же находились и Дронго с комиссаром. «Спасибо вам за все еще раз», — сказал комиссар, с чувством пожимая ему руку. Первой границу проходила Инна. Она взяла свой паспорт и, обернувшись, помахала Дронго, приглашая его следовать за ними. «Не стоит меня так благодарить, комиссар», — печально ответил Дронго. «Я просто хотел вам помочь». Второй границу проходила Юля. Она обернулась и, посмотрев на Дронго, прошла дальше. «Но вы провели такое расследование», — не унимался комиссар. Третьим границу проходил Олег Молчанов. Молодой человек был задумчив и печален. Получив паспорт, он, ни на кого не глядя, взял документы, положил их в карман и шагнул за стойку пограничников. «Это был просто счастливый случай», — ответил Дронго. «Просто мне повезло». Проходившая четвертой границу Света все еще чувствовала себя слабой, и ее поддерживал Рауф. Он протянул сразу два паспорта и подождал, пока пограничник вернет документ. Затем они прошли дальше. «До свидания, комиссар», — сказал Дронго на прощание. «Я думаю, теперь вы заслужили право на самую высшую пенсию в вашей стране». «А почему вы летите в Москву?» — спросил вдруг комиссар. «У вас был билет совсем в другой город». «Просто я захотел проводить этих ребят в Москву». «Мало ли что может случиться в полете», — пошутил Дронго, направляясь к стойке пограничника. Комиссар в который раз подумал, что он странный человек. Фикрет Явус не знал, что сейчас происходит в самолете, иначе бы навсегда лишился покоя. Он просто прошел к своей машине и поехал в сторону Силиври. А поднявшийся в самолет Дронго в салоне бизнес-класса столкнулся с Олегом. «Вы были неправы», — убежденно сказал Молчанов. «Вы все равно ошиблись». Дронго с интересом посмотрел на него. «Как вы догадались?» «Я сразу это не понял, был ошеломлен вашими словами, а потом», — торопливо сказал Молчанов, «Кира не могла убить Виктора. Она вообще никого не могла убить. Она не переносила вида крови». «Это не аргумент». «Но она не могла ударить Виктора так, как вы говорили. Она была левшой. Вы же видели, она всегда носила часы на правой руке». «Я знаю», — спокойно заметил Дронго. «Я прекрасно знаю, что это не она ударила Виктора ножом и стреляла в Юрия. Она действительно была левшой. Я видел, как она носила часы на правой руке и уверенно пользовалась левой». Олег открыл рот, чтобы закричать и с ужасом посмотреть на Дронго. Самолет разгонялся по взлетной полосе. Глава 19. Они с ужасом смотрели на Дронго, который казался им посланцем дьявола, умевшим читать мысли людей. «Вы сказали, что это не она?» — переспросил Молчанов. «Тогда почему? Что вы сказали комиссару? Что вы вообще хотели сказать? Кто был убийца?» Дронго встал. В салоне бизнес-класса, кроме них, был еще один молодой человек, который, устроившись в первом ряду, спал. «Я действительно специально комиссару изложил несколько другую версию, чтобы вас всех выпустили из Турции», — сказал Дронго. «Просто я считал, что задерживать вас в Стамбуле совсем неправильно и ошибочно, поэтому не стал говорить комиссару, что Кира была левшой». «Значит, не Кира убивала ребят?» — не поверила услышанному Инна. «О чем вы говорите? Кто тогда был убийцей?» «Эти преступления действительно были загадочны и печальны», — продолжил Дронго. «С самого начала я был вовлечен в происходящее в качестве невольного свидетеля, который ошибался сам и избивал с правильного пути комиссара. Вспомните, как развивались события того дня. Сначала Кира начала разговор с девушками о том, что из себя представляют оба брата и особенно Виктор. Она и Света громко доказывали, какое Виктор дерьмо, но, как мне показалось, говорили не столько для Инны, сколько для плавающей в стороне Юли, которая вдруг сказала, что все это ее не касается». А потом одна из вас в разговоре с комиссаром назвала Виктора мерзавцем. Но больше всего меня удивила фраза Инны, которая в ответ на приставание Юрия вдруг заметила, что ему должно быть достаточно и Юли. В такой момент обычно говорят вещи, которые имеют очень точный подтекст. Эти, как бы произвольно вырвавшиеся слова, очень точно передали положение Юлии. Позже я узнал, что вначале она встречалась со старшим братом, а потом решила встречаться с младшим. Но все в один голос говорили, что младший брат — абсолютное ничтожество по сравнению со старшим. Причем сходного мнения была, видимо, и сама Юля, которая, даже узнав, что Юрий тяжело ранен, но не убит, не сделала ни единой попытки с ним встретиться, что было удивительно для любящей женщины. Юля, сидевшая рядом с Инной, закрыла глаза, но ничего не говорила. Очевидно, между братьями и Юлией произошла какая-то темная, страшная история. На нечто похожее мне намекала Инна, когда говорила, что Виктор любит всякие извращения и разного рода групповые забавы. Но у Киры были свои планы, и в какой-то момент ей удалось уговорить Юлию сделать выбор. Света с ужасом смотрела на всех, ожидая продолжения рассказа. В тот день меня очень смутила яркая сине-красная шапочка Юлии. Однако меня удивило и другое. Несмотря на очень хорошую погоду, они с Кирой отправились в закрытый бассейн. И Юля все время, пока не вернулась Кира, просидела в кресле. Но теперь я знаю, что Юлии там не было. Вместо нее в кресле сидела Кира, у которой была похожая фигура, хотя и не настолько, чтобы она вставала и демонстрировала ее. А Юлия, надевшая купальный костюм Киры, пробралась в номер Виктора. Инна взглянула на Юлию, но та была спокойна. «Конечно, Олег, вы правы. Левша не могла нанести такой удар. Это могла сделать только бывшая спортсменка Юлия. Она и ударила своего обидчика, не забыв вытереть нож и забрать деньги, как ее учила Кира, чтобы все подумали об ограблении. Но Юрий начал подозревать обеих женщин, правильно рассудив, что никто другой не мог знать о деньгах, которые могли быть только у Киры. Он и забрал ключи, чтобы найти деньги и доказать причастность Киры к убийству его брата. Но в этот момент в номер вошла Юлия, которая могла спокойно забрать его пистолет. Она его и застрелила, после чего вышла из комнаты. Однако Кира не могла так все оставить. Она перенесла тело на балкон, поднялась наверх и, выстрелив вниз, что несколько изменило звук, бросила пистолет на балкон, создав таким образом алиби для обеих женщин. Но когда Кира узнала, что Юрий может остаться жив, она поняла, что все теряет. Конечно, Юлия просто ненавидела братьев по неизвестной пока мне причине, но у Киры был строгий расчет. И тогда она решает отравить свою подругу, которую может узнать раненый Юрий. Она кладет яд в стакан, подбрасывает деньги настоящему убийце, которым является Юлия. Но в последний момент, по воле богов или рока, Инна двигает к себе столик, а помогавшая ей Юля, сама того не подозревая, меняет углы, спасая себя от верной смерти. Конечно, я сразу понял, что Кира не могла нанести столь сильный удар. Меня очень смутила сцена у сауны, когда вернувшаяся Юлия позвала Киру, и та, одетая в ее купальный костюм и шапочку, снова прошла в сауну, где они и обменялись одеждой. Поэтому им и пришлось использовать для мокрого купальника корзину с чистым бельем. Вот вам и вся загадка этого преступления. Все посмотрели на Юлию. Она сидела спокойно, глядя перед собой. В отличие от сцены в гостиной, когда она потеряла сознание, теперь женщина была спокойна, очень спокойна. «Они были ублюдками», — убежденно сказала Юлия. «Настоящей мразью!» Виктору я надоела, и он решил развлечься, устроив мне... В общем, их было двое, он и его брат. Я поэтому и приехала вместе с Юрием сюда, чтобы им отомстить, убить, разорвать этих котов своими руками. И я очень довольна, что мне это удалось. Вы слышите меня? Я очень довольна, что своими руками удавила двух мерзавцев». Все ошеломленно молчали. «Он прав, Юля?» — тихо спросил Олег. «Все так было, как он рассказал?» Инна отшатнулась от Юлии. «Да», — ответила женщина, — «все так и было. Только я не хотела убивать Виктора сразу. Хотела с ним поговорить, а он уже был выпивший. Ну, как увидел меня в своем номере, так и стал в постель тянуть». Вспомнил прошлое. Ему одной Инны было мало. Вот тогда я и решила, что он жить не должен. А с Юрой? Юлия расстегнула блузку, сорвала с себя лифчик, показывая свою грудь. На ней были темные багровые пятна. Он сразу догадался, что ударить ножом могла только я, и избил меня в ту ночь, требуя все рассказать. Но я ничего не сказала. Тогда он решил найти деньги и взял ключи, чтобы поискать у Киры. Я видела, как он туда шел, и взяла его пистолет. Дверь в номер была открыта, я вошла туда и сразу выстрелила. А потом бросила пистолет. Ни о чем больше думать не хотелось. Но Кира настояла на том, чтобы туда вернуться. Я не смогла, и тогда она пошла сама. «Юля», — тихо сказала Инна, — «ты меня прости. Я ведь ничего не знал». «Я ничего не знала». Она громко заплакала. За ней заплакала и Света. Последней разрыдалась Юлия. Появившаяся стюардесса ничего не понимала. Мужчины сидели хмурые и мрачные. «А почему вы не рассказали всю правду комиссару?» — спросил Рауф. «Он мог бы вас понять». «Возможно», — кивнул Дронго. «А возможно и нет. Там свое традиционное патриархальное общество. Вряд ли Юля набралась бы храбрости рассказать обо всем чужому человеку. Синяки к моменту, когда состоится суд, наверняка бы прошли. А говорить о том, что ее бил бывший друг или его брат, для состава суда это был бы не очень убедительный аргумент. За это нельзя убивать двух мужчин. Здесь вам не феминистский Запад, где ее могли бы оправдать. Здесь ее ждало бы пожизненное заключение». «А вы альтруист», — угрюмо сказал Олег. «Нет», — возразил Дронго. «Просто я вспомнил еще о ребенке Юлии. У нее погиб муж, и она одна воспитывает ребенка. Может, это действительно альтруизм, но я обязан был помнить и о ребенке». В салоне наступило молчание. «Вы правильно поступили», — горячо сказал Рауф. «Вы оказались умнее нас всех, умнее и благороднее». Инна взглянула сквозь слезы на Дронго, кивая ему. Юлия тоже посмотрела на него, но в глазах была пустота, словно океан был осушен, и его больше не существовало. Дронго отвернулся, чтобы не смотреть в ее глаза. Через 2 часа, когда они пошли на посадку, Юлия вдруг встала и, подойдя к Дронго, тихо сказала: «Спасибо». И больше они не сказали ни слова, пока не вышли из самолета. А в аэропорту Юлию встречал ее сын, приехавший туда с тетей. Обнимая сына, молодая женщина взглянула на Дронго и разрыдалась. Он прошел мимо, подмигнув мальчику, который смотрел на него и не понимал, почему мама так горько плачет.